Я проснулась, уже в 6 часов, и вполне понятно, был мой день рождения. Но мне, конечно, нельзя было вставать в такую рань, пришлось не сдерживать любопытство до 7:15. Но больше я не выдержала.